Глава третья. Батарея на колесах. Два взрыва. Фанфан-воитель. Подвиги капитана Сорвиголова. Утонувший ирландец. Пригвожденный волонтер. Завоевание шляпы с меткой CIV. Опять марш молокососов. Английские пленники. Вероломство пленного капитана. Трагическая смерть одного из членов военного суда. Бронепоезда как орудия войны используются уже давно. Защитники осажденного в 1870 году Парижа помнят, как эти громоздкие машины циркулировали по Восточной и Орлеанской железным дорогам между двумя передовыми линиями вплоть до самой мертвой зоны. Речь идет об осаде Парижа пруссаками, вторгшимися во Францию во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. Они сновали взад и вперед, стреляли и делали страшно много шума, не принося почти никакой пользы. Да ну и понятно. Все передвижения бронепоезда совершались по одним и тем же путям, в его появлении не было никакой неожиданности. А поле его действий было очень ограничено. К тому же он не обладал ни подвижностью полевой батареи, ни неуязвимостью укрепленного бастиона. Пользовались бронепоездами и при осаде Плевны, и во время войны на острове Куба. Жители острова Куба дважды восставали против испанского владычества. Впрочем, также без особого успеха. Англичане во многих войнах проявляли себя сторонниками этого орудия войны, особенно в экспедициях против Афридии, в которых бронепоезд повергал прямо-таки в мистический ужас. Англичане снова на свой страх и риск прибегли к нему в войне с бурами. Риск неизбежный, опасность довольно большая, ибо достаточно сущие безделицы, чтобы превратить эту крепость на колесах в простую груду железа. Первое и самое главное условие успешности операции бронепоезда — тщательная охрана железнодорожного пути с целью обеспечить поезду возможность отступления. Кроме того, необходимо, чтобы вдоль всего пути были размещены на некотором расстоянии подвижные части, которые могли бы в случае неожиданного нападения прийти ему на помощь. Ибо предоставленный самому себе бронепоезд не может долго защищаться. В начале осады Кимберли англичане принимали все эти разумные меры предосторожности. Но так как буры не атаковали поезд, несмотря на его участившееся нападение, английское командование стало пренебрегать осторожностью и снаряжало явно недостаточное количество войска для защиты бронепоезда. По мере того, как росла уверенность англичан в безнаказанности их действий, они становились все более дерзкими. Бронепоезд, который действовал на фронте Модера, состоял из трех платформ. На них были установлены три корпуса из листовой стали, хорошо заклепанной и скрепленной стальными перекладинами. В общем, бронепоезд представлял собой сооружение из сплошного металла, непробиваемого пулями и шрапнелью. В его корпусах, стены которых были прорезаны двумя рядами амбразур, укрывался гарнизон из 60 бойцов. Нижний ряд амбразур служил для сидящих стрелков, верхний — для стоящих. Пушка находилась в задней части корпуса на легко вращающейся платформе и могла обстреливать веером. Мощный паровоз также был одет в броню. Незащищенной оставалась лишь верхушка трубы. И, разумеется, все, не исключая и пушек, было окрашено в цвет хаки. Но вернемся к описанному ранее ночному нападению бронепоезда. Казалось, для этого не было никаких оснований, особенно после полного разгрома, понесенного всего лишь несколько часов назад войсками Ее Величества Королевы. Чем же оно было вызвано? А тем, что паника среди английских солдат, обезумевших от страха и бежавших в рассыпную, как стадо, была так велика, что лорд Митоен, опасаясь того самого преследования, о котором иностранные офицеры тщетно умоляли Кронье, приказал бронепоезду предпринять эту диверсию. Наступление буров диктовалось простой логикой военных действий, и генерал решил прибегнуть к этому крайнему средству, чтобы предотвратить или хотя бы ослабить вражескую контратаку. О, если бы только он знал, что буры, пропев свой псалом, залегли спать! Между тем Фанфан, мучимый беспокойством,

старшего по чину из троих офицеров. Затем Вутерс в сопровождении капитана Сорвиголова и 30 бюргеров и молокососов приблизился к англичанам, чтобы проверить, нет ли в рюкзаках оружия. Когда он проходил мимо английского капитана, тот выхватил из рюкзака револьвер и выстрелил в упор. «Вот тебе, негодяй!» — крикнул он. «Всех бы вас уничтожить!» Вутерс упал навзничь с раздробленным черепом. Это отвратительное и низкое убийство вызвало у Бура взрыв бешенства. Сорвиголова с молниеносной быстротой поднял ружье к плечу и выстрелил в убийцу. Труп капитана рухнул на тело его жертвы. На мгновение оба отряда оцепенели. Но расправа с преступником на месте преступления не успокоила Буров. Негодование их не знало предела. Все они старые и молодые, жаждали крови остальных англичан, которые, по их мнению, должны были жестоко поплатиться за подлое преступление одного из своих товарищей. «Смерть англичанам! Смерть!» Еще минуты, и пленники будут перебиты. Командование перешло теперь к Жану. Его бросило в дрожь при мысли, что сейчас произойдет одно из тех массовых убийств, которые вписываются в историю народов и накладывают позорное пятно как на людей, их совершивших, так и на людей, не помешавших совершиться им. Сейчас ружья начнут сами стрелять. С риском стать первой жертвой своих обезумевших от гнева друзей, Сорвиголова бросился между англичанами и уже нацеленными на них маузерами Буров и, подставив свою грудь под выстрелы, крикнул. «Опустите ружья! Друзья, умоляю, опустите ружья!» Буры спорили, кричали, жестикулировали, но никто из них не выстрелил. Победа была наполовину одержана. А Сорвиголова продолжал своим звонким голосом. «Вы люди справедливые и сражаетесь за священное дело свободы. Во имя справедливости, во имя свободы, которую вы непременно завоюете, не карайте этих пленников за преступление, в котором они невиновны». «Верно! Он прав!» Раздалось несколько голосов. Наиболее непримиримые молчали, но и они не решались уже кричать «Смерть англичанам!» и вынуждены были молча, хотя и с явным сожалением, опустить свои ружья. Военные были спасены. Английский лейтенант подошел к Жану Грандье и, отдав ему честь, сказал: «Капитан, вы великодушный противник и настоящий джентльмен. Благодарю вас лично от себя и от имени этих честных воинов, порицающих отвратительный поступок капитана Хардена». «Харден? Командир первой роты шотландских стрелков? Вы его знали? Так это точно был он?» «О, да. В таком случае я, в свою очередь, благодарю вас, лейтенант». Во время этого короткого разговора буры осмотрели рюкзаки сдавшихся и, убедившись, что в них не спрятано оружие, решили отправить пленных в лагерь. Честь конвоировать их досталась молокососам. Они ее заслужили. И вот англичане двинулись, окруженные юными ворчунами, самому старшему из которых не стукнуло еще 18 лет, а младшему не было и 15. Сорвиголова, наклонившись к уху своего юного друга Поля Поттера, прошептал: «А знаешь, кто этот английский офицер, которому я размозжил голову?» «Это капитан Харден. Один из пяти членов военного суда, убийца твоего отца».